Гриндим инфу. Искусство задавать вопросы. Сейчас мы поговорим про очень важный скилл в жизненной игре каждого человека. Все мы, или почти все, освоили этот навык еще на ранних уровнях своей жизни. Но по разным причинам, кто-то раньше, а кто-то позже, мы начинаем терять XP в этом навыке и без должной тренировки перестаем им пользоваться вовсе. Тут как с играми. Когда мы запускаем игру после длительного перерыва, нам приходится вспоминать схему управления, комбо и тактики. А если мы очень долго не заходили в игру, и, возможно, с момента последней катки прошли годы, то нам и вовсе требуется переосмыслять знакомые навыки почти заново. Конечно, релоад происходит быстрее, но нам требуется время для восстановления скиллов. С этим навыком все обстоит так же. Мы вроде бы отлично умели им пользоваться, он помог нам прокачаться и серьезно продвинул нас в этой игре, но позже мы по какой-то причине решили, что он нам не нужен, и как будто рефанднули потраченные на него очки. Этот навык является ключевым артефактом для полноценной и счастливой жизни, разгадывания множества возникающих загадок и незаменим как в обычных компаниях, так и в бизнес-рейдах. Ты уже, наверное, догадался, что я говорю о навыке умения задавать вопросы. Закрой глаза и попытайся загрузить воспоминания о себе в 3-5-летнем возрасте. Если память отказывает, глючит или тебе просто лень перезагружаться, спроси близких, знавших тебя тогда. Те, у кого есть дети такого или старшего возраста, тоже легко меня поймут. Вот что с тобой происходило в том возрасте. На определенном уровне нашей жизни мы все, или почти все, переходим в вопросительный режим. Сначала однотипные вопросы появляются не слишком часто, но потом мы входим в режим и начинаем активно развивать этот важнейший скилл. На каждый ответ родителей или старших активируется новый вопрос, а за ним следующий. В итоге мы как будто начинаем троллить родителей, тестируя их на прочность, проверяя их уровень выносливости и способности мыслить. Это своего рода вечный вопросительный рейд, в котором мы в таком возрасте являемся неутомимыми исследователями, стремящимися открыть все секреты этого мира. О, как ярко я помню своего сына в этом возрасте! Сценарий был примерно такой. «Папа, это что?» — спрашивал сын с блеском в глазах. «Это инструмент», — отвечал я с невиданным энтузиазмом. «Зачем?» — снова спрашивал сын, не давая мне даже минуты передышки. «Чтобы помогать делать ремонт», — отвечал я, пытаясь сохранить уровень энтузиазма. «Зачем?» — снова спрашивал сын. «Ну?» — отвечал я. «Почему?» — снова спрашивал сын. И так далее. Все дальше в бесконечный цикл вопросов и ответов, где каждый новый вопрос был как свежий взгляд на мир. «Ай, я же уже ответил на этот вопрос!» Может быть, даже несколько раз крутилось в моей голове, но я, как настоящий герой, старался сохранять терпение и стойкость, продолжая отвечать на этот бесконечный поток вопросов. В детстве мы с такой легкостью задаем вопросы, тестируем и познаем мир, словно это самое простое и естественное занятие в мире. Это наш способ изучать мир и получать новые знания, и мы делаем это без каких-либо смущений и сомнений. Конечно, некоторые родители в этом возрасте решают немного усовершенствовать своих детей, всячески затыкая им рот. Но я уверен, что в твоей жизни все было иначе. И если ты уже родитель, то абсолютно не такой. Никогда таким не был и уж точно не будешь. Дети, эти маленькие инженеры-исследователи, действительно нуждаются в наших ответах и максимальном раскрытии информации. Может быть, не сразу, но со временем они стремятся получить больше и больше информации, словно не могут насытиться нашими ответами. Ого, безусловно, мы, взрослые, всегда готовы удовлетворить их неугасающее любопытство. Или, по крайней мере, мы убеждаем себя в том, пока не начинаем молиться о том, чтобы следующий вопрос хоть немного отличался от предыдущего. Честно говоря, иногда мне кажется, что я мог бы быть немного более терпимым, и раскрывать темы глубже, отвечая на еще большее количество вопросов сына. Как же удивительно, что с возрастом многие из нас теряют ту беззаветную любознательность и отвагу, которой обладали в детстве. Словно в нас умирает маленький исследователь, который не побоялся задавать вопросы и открывать для себя новые грани мира. Мы начинаем думать, что уже все знаем, и лучше потратить время на что-то более взрослое, например, на видеоигры. Страх того, что нас сочтут несообразительными или находящимися ниже уровня собеседника, начинает нас останавливать. У каждого свои причины, но факт остается фактом. мы перестаем задавать вопросы себе, родным, детям, коллегам, боссу, деловым партнерам. Вместо этого мы начинаем требовать или предъявлять претензии, если видим, что нас не понимают. А некоторые просто замыкаются в себе. О, как забавно вспоминать те времена, когда на наши вопросы в школе или в других местах отвечали фразами вроде «Ты что, самый умный?» или «Много будешь знать, скоро состаришься?» Наверняка у тебя есть свой набор ответов, после которых ты предпочитал умолкать или начинал искать ответы самостоятельно, хотя, конечно, на такой шаг решаются только самые смелые. Создается впечатление, что система как будто специально ломает нас с помощью своих верных NPC, и многие рано или поздно сдаются. В итоге, вместо того, чтобы получать профессиональные ответы от тех, кто действительно мог бы помочь, мы начинаем поглощать информационный мусор. С каждым днем мы все больше и больше листаем ленты, подписываемся на горе экспертов и позволяем мемам и шортсам стать нашими учителями, а сомнительным знатокам – нашими гуру. Я не против социальных сетей, сам активно ими пользуюсь, но для того, чтобы найти там правильные ответы, нужно уметь задавать правильные вопросы, а мы, кажется, разучились. Да, мы все еще задаем вопросы, но они стали совсем другими. Сколько стоит, когда зарплата, почему у этого человека есть все, а у меня ничего? Почему она может выкладывать фото с пляжа, а я нет? Почему меня не пригласили на вечеринку? И, конечно же, как найти тот самый крутой артефакт? Ты можешь продолжить этот список, но смысл, вероятно, останется прежним. Лишь небольшой процент взрослых людей продолжает учиться, познавать мир и задавать вопросы. А вот в игровом мире многие из нас даже со временем не теряют свою любознательность. Мы тщательно изучаем каждый уголок открытого мира, стремимся узнать, как пройти уровни игры или победить отдельных боссов. Не устаем искать способы добыть редкий предмет или успешно выполнить сложный квест. В этом виртуальном пространстве мы не боимся задавать вопросы и искать на них ответы. Думаю, что в играх в нас снова просыпается тот самый любознательный внутренний ребенок. Представь, как было бы здорово перенести эту стойкость и упорство в реальную жизнь. Ведь если бы мы задавали вопросы с такой же страстью и интересом, как в играх, то, возможно, наш мир был бы намного богаче и интереснее, а жизнь складывалась бы совсем иначе. Прикинь, как один из нас, взрослых игроков, вдруг задает вопрос своему боссу на работе с такой же наивной серьезностью, с какой это делает ребенок. «А почему у нас на работе нет бонусов за выполнение заданий, как в моей любимой игре?» Предвижу реакцию босса, который, возможно, в ответ предложит ввести систему жизней, и если ты потратил их все на работе, то... ну, ты понял. А еще босс может просто подкинуть контента для дополнительного прохождения. Я твердо убежден, что не существует правильных или неправильных вопросов. Есть только те, что были заданы, и те, что остались невысказанными, немым намерением, словами, так и не слетевшими с языка. Я видел... и продолжаю наблюдать, как эффективно работают правильно сформулированные и своевременно заданные вопросы в жизни. За последние годы я имел честь консультировать много бизнесменов, причем 80% из них были владельцами бизнеса или людьми, принимающими ключевые решения и управляющими бизнесом. Как правило, на первом этапе после знакомства я задаю массу вопросов сотрудникам своих клиентов, управляющим и самим владельцам. После первых встреч я отправляю клиентам своего агентства письмо, которое на 80% состоит из вопросов, и их обычно бывает довольно много. Интересно, что некоторые клиенты уже после получения первого письма отвечают что-то вроде «Спасибо, кажется, мы все поняли, пожалуйста, выставляйте итоговый счет для оплаты». Иногда клиенты добавляют «Это так очевидно, почему я сам или сама не задал, задала себе эти вопросы». Или что-то в этом роде. Конечно, не все так просто, и таких клиентов меньшинство. Часто одних только вопросов недостаточно, и требуется глубокое погружение и вмешательство в ситуацию. У меня уже есть ачивка «Мастер по задаванию вопросов», потому что, похоже, я провожу больше времени, задавая вопросы, чем отвечая на них. Но я не жалуюсь. Мне нравится открывать мир самому и вместе со своими клиентами и партнерами. Вопросы, особенно правильно сформулированные, способны разрешить множество проблем и трудностей, а также помочь найти множество полезных ответов. Поэтому учись задавать вопросы или, как я люблю говорить, выпусти на волю своего внутреннего ребенка. Начни с себя. Задавай вопросы самому себе. Мы уже начали обсуждать это в предыдущих главах. Итак, геймер, пришло время переключиться на реальный геймплей. Ты же не хочешь остаться вечным нубом в искусстве задавания вопросов, правда? Перед тобой открывается новый уровень, где ты сможешь прокачать свой скилл задавания вопросов до уровня профи. Переходим к практике, техникам и упражнениям. А ты что, хотел прокачать навыки, качаясь на качелях? Не теряй времени на песочницу, пора переходить к серьезным баталиям. Прояви терпение и увидишь, как быстро ты станешь настоящим мастером вопросов, способным выиграть дуэль даже с самым хитрым боссом. Техника «5 почему» — твой ключ к глубокому пониманию проблемы. Техника «5 почему» была разработана Сайкити Тойода, основателем Toyota Industries. Эта техника широко используется в области управления качеством, особенно в Lean Manufacturing и Six Sigma. Если ты хочешь узнать больше, рекомендую ознакомиться с книгой «Дао Тойота. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» за авторством Джеффри Лайкера, где подробно описаны принципы работы этой техники и многое другое. Описание. Представь, что ты на миссии, и твоя цель — добраться до самой сути проблемы, как настоящий детектив. Но вместо оружия у тебя есть мощнейший инструмент — вопрос «почему?». Это великолепная, на мой взгляд, техника, помогает найти истинную причину проблемы, задавая серию вопросов «почему?» до тех пор, пока это не приведет к корню проблемы. Инструкции. Сначала определи проблему, которую ты хочешь решить. Это может быть что угодно, от технической неполадки до сложной жизненной ситуации. Задай вопрос «почему?» этой проблеме. Почему это произошло? На основе ответа на первый вопрос задай следующий вопрос «почему?». Повтори этот процесс 5 раз, или больше, если необходимо, чтобы докопаться до корня проблемы. После того, как найдешь основную причину, подумай над тем, как можно ее устранить или предотвратить в будущем. Пример. Проблема. Я постоянно проигрываю в новой многопользовательской онлайн-игре. Почему? Потому что мой персонаж умирает слишком быстро. Почему? Потому что у него недостаточно хорошей брони и оружия. Почему? Потому что я не участвую в сайт-квестах, где можно было бы получить лучшее снаряжение. Почему? Потому что я сосредоточен только на основной сюжетной линии и не хочу терять время на дополнительные миссии. Почему? Потому что я думал, что быстрее пройду игру, если буду следовать только за основным сюжетом, не понимая, что боковые квесты могут существенно улучшить мои шансы на победу. Друг, кажется, мы только что раскрыли секретный рецепт для победы в игре. Не пренебрегай сайт-квестами, иначе твой персонаж окажется таким же беззащитным, как единорог, без рога в зомби-апокалипсисе. Дневник вопросов. Твой личный квестовый журнал. Описание. Ты когда-нибудь задумывался, сколько вопросов ты задаешь за день? Нет? Ну, тогда пришло время начать. Представь, что твой дневник вопросов — это как квестовый журнал в твоей любимой игре, только в реальной жизни. Инструкции. Возьми блокнот или создай новый документ на телефоне или компьютере. В течение дня записывай все вопросы, которые приходят тебе в голову. Неважно, насколько они глупы или незначительны. В конце дня пересмотри свой список и отметь, на какие вопросы ты нашел ответы, а на какие нет. Для неотвеченных вопросов начни миссию по поиску ответов. Кто знает, какие интересные факты ты узнаешь по пути. Представь, что ты детектив в поисках улик, только улики — это ответы на твои вопросы, и помни, нет ничего более опасного, чем детектив с блокнотом. Техника «Что если?» — твой портал в мир невероятных возможностей. Описание. Готов отправиться в путешествие по миру невероятных возможностей. Техника «Что если?» — как раз тот инструмент, который позволит открыть дверь в мир фантастических идей и безграничной креативности. Представь, что ты находишься в игре с открытым миром, где ты сам можешь создать свои правила и сценарии. Готов? Тогда вперед! Инструкции. Найди тихое место, где ты можешь спокойно сосредоточиться. Возьми лист бумаги и ручку или открой блокнот на компьютере. Начни формулировать вопросы, начинающиеся с фразы «что если?». Это могут быть вопросы на любые темы, от повседневной жизни до фантастических сценариев. Позволь своей фантазии течь свободно, не сдерживай свои идеи, даже если они кажутся абсурдными. После того, как ты сформулируешь несколько таких вопросов, попробуй найти на них ответы. Это может привести к интересным идеям и решениям. Пример. Что если у нас было бы бесконечное количество времени? Что если бы мы могли общаться с животными? Что если бы у нас была возможность переноситься в разные эпохи? Что если мы все на самом деле живем в виртуальной игре? О, представь, что если кофемашины объединятся и начнут требовать от нас ответы на вопросы перед тем, как выдать заветную чашку эспрессо, что такое фотосинтез или кто победил в Супербоул 49. И только после правильного ответа ты получишь свой утренний кофе. Расширяй свои горизонты. Задавай вопросы своим близким, коллегам, сотрудникам. Играй в эту игру и начисляй себе игровые баллы за каждый раунд. Не останавливайся на этом. Задавай вопросы миру в целом. Интересуйся всем вокруг. Как сказал один опытный и уважаемый мной предприниматель, «Жизнь — это вопросы». Вот тебе шутка на тему. Если не знаешь, какой вопрос задать, всегда можно начать с классического. А почему у птиц нет зубов? Это наверняка заставит твоих собеседников задуматься. Держи еще одну ценную ачивку. «Инквизитор 2.0. Вопросы без пыток».